День второй. Москва. 23:20. Он выплыл далеко от того места, где упала машина. Знал, как опасно показаться там, где упал автомобиль, и задержал дыхание. Когда Ниссан оказался в воде, он не запаниковал. В такие моменты главное — сохранить самообладание, ждать и не торопиться, чтобы преследователи поверили в его гибель. Глубина здесь была 5 метров, не больше. Машина медленно погружалась в ил, но под ногами уже появилась вода, когда он, набрав в легкие воздуха, начал осторожно открывать стекло, чтобы хлынувшая вода уравновесила внутреннее и внешнее давление. Когда вода доходила ему уже до шеи, он открыл дверцу, нырнул и проплыл больше 20 метров, прежде чем поднять голову. Автомобиль остался где-то далеко в стороне. Ему пришлось плыть еще 20 минут, прежде чем он решился выйти на берег. Вокруг не было ни души. Он с отвращением осмотрел камуфляжную форму, которую нацепил на себя, и первым делом избавился от бронежилета. Встряхнул пистолет, из него полилась вода. Если патроны отсырели, пистолет можно выбросить. Впрочем, пригодится для устрашения. Жаль, мобильный остался в квартире. Теперь нужно как-то добраться до старика, отлежаться там до завтра. Ничто не нарушало окружающей тишины. Слепнев зашагал в сторону города и вдруг услышал шум приближавшейся машины. Хотел спрятаться, но раздумал. Надо как можно быстрее убраться отсюда. Слепнев проголосовал, и к нему подкатил старенький москвич. Водитель, пожилой мужчина, с любопытством посмотрел на Слепнева. «В речке искупался?» — спросил, улыбаясь. «Да нет, рыбачил. Сидел с удочкой, заснул, свалился в воду, удочку потерял, а сам еле выбрался». «Бывает», — засмеялся водитель. Ему было за 60. Припухшие слезящиеся глаза и мозолистые руки. Видимо, всю жизнь был работягой. «Сейчас достану клеенку, а то ты мне всю машину перепачкаешь», — сказал старик, не подозревая, какую участь уготовил ему встретившийся в ночи случайный пассажир. Слепнев напряженно следил за стариком. «Ликвидировать его здесь довольно опасно. ФСБшники и менты наверняка прочешут все окрестности. Нужно подождать до города. Настоящий ликвидатор и без пистолета обойдется. У него 1000 способов убрать человека, не оставляя следов». «Садись», — радушно предложил хозяин машины, расстелив клеенку на переднем сидении. Слепнев расположился рядом с водителем. «Я тебя до метро довезу», — сказал старик. «Мне как раз по пути. Пока будешь ехать, обсохнешь маленько». «Что это за место?» — кивнул Слепнев в сторону видневшихся построек. «Раньше речная станция была», — сообщил водитель. «Потом закрыли ее. Кажется, еще в 68-м. Я тогда на инструментальном работал. Мы отсюда в город ездили. Нам казалось, что это такая даль. А сейчас отсюда до метро 10 минут езды. Дети смеются. Говорят, ты, можно сказать, в центре жил и работал. А говоришь, квартиру за городом получил. Так ведь тогда здесь вообще глухомань была». «Да-да». Слепнев рассеянно слушал, оглядываясь по сторонам, выбирая место, где пришить водителя. Но вокруг, как назло, горели фонари, и то и дело попадались прохожие. «Никогда не были в наших местах!» Водитель заметил, что пассажир то и дело оглядывается. Это был очевидный прокол, и Слепнев мысленно обругал себя. Внезапное появление сотрудников ФСБ, нелепая гибель Май, внезапное падение в реку — все бесило его. Он все чаще и чаще рискует. Нужно взять себя в руки. «Вы не одолжите мне телефонную карточку?» — попросил Слепнев. «Надо позвонить, а в таком виде мне неудобно появляться на народе». «У меня нет карточки. Я сейчас остановлю у киоска, ты там и купи». Слепнев с ужасом вспомнил, что успел схватить только лежавшие в кармане пиджака баксы. Пошарил в карманах. «Так и есть. Полпачки, 5000 баксов и все сотенными купюрами. Не платить же за телефонную карточку $100. Он посмотрел на водителя. «Придется убрать его прямо сейчас». В этот момент позади послышались нетерпеливые гудки идущего на обгон БМВ. Слепнев перевел дыхание. «Вот, торопятся», — сказал добродушно водитель. «И куда спешат?» «Извините», — заметил Слепнев. «Вы можете остановить? Мне нужно на минутку выйти». «Не стоит», — улыбнулся старик. «Видишь, впереди кафе. Там и туалет имеется. Зачем тебе в поле ходить?» Слепнев хотел возразить, но промолчал. Машина подъехала к небольшому кафе. Слепнев вылез, прошел к туалету позади кафе, оглянулся в ярости. Он начинал ненавидеть добродушного старика. «Снова придется рискнуть», — подумал он. «Другого выхода нет. Уберу его и с концами. Мертвые не дают показаний». Он вошел в павильон и спросил у пожилой женщины, видимо, уборщицы. «У вас есть телефон?» «Есть, но нам его отключили за неуплату», — ответила женщина, продолжая убирать посуду. Кафе было придорожное, для водителей и пассажиров рейсовых автобусов, и работало до полуночи. Слепнев в бешенстве повернул к москвичу. Водитель ждал его с улыбкой, поблескивая новенькими металлическими зубами. «До метро уже недалеко», — сообщил он. «Несколько минут». «Спасибо». Полковник сел на противно шуршавшую клеенку и хлопнул дверцей. Москвич покатился дальше. Слепнев уже не смотрел по сторонам. Он ждал, когда машина остановится, наконец. Ничто, казалось, не могло спасти старика, когда он вдруг затормозил. Слепнев повернулся к нему, и тот жестом показал на киоск. «Там продают карточки. Деньги у тебя есть?» — спросил он, даже не подозревая, что этим спас себе жизнь. «Нет», — хрипло ответил Слепнев. «То есть они у меня с собой, но все вымокли». «Бери», — протянул ему купюру водитель. Слепнев взял деньги, хотел что-то сказать, но передумал. Выйдя из автомобиля, он перебежал дорогу. По ночам многие киоски в Москве торговали спиртными напитками. Слепнев подошел к одному. «Мне нужна телефонная карточка». Он протянул деньги. «Откуда я тебе ее возьму?» — удивился продавец. «Водку или коньяк, пожалуйста, а карточек у нас нет». Полковник чуть не выругался и уже хотел возвратиться к машине, но вдруг обернулся. «А своя карточка у тебя есть?» «Своя вроде бы есть». Продавец только сейчас разглядел покупателя. Весь мокрый, грязный. «Иди отсюда, алкаш!» — сказал продавец. Слепнев схватил парня за шиворот и ударил лицом о прилавок. «Ах ты!» — открыл было рот продавец, но Слепнев ударил его еще раз. «Заткнись!» — сказал он. «Не то зашибу! Давай карточку, сука!» Парень дрожащими руками достал бумажник и протянул нападавшему. Слепнев взял карточку и швырнул кошелек продавцу. «Сидеть!» — сказал он. «Не то спалю твою лавку!» Он направился к машине. Продавец, недоумевая, поднял бумажник. Все деньги были на месте. Все, до копейки. Бандит взял только телефонную карточку. «Псих несчастный!» — с явным облегчением сказал парень. «Свалился на мою голову, идиот!» Ему стало смешно. «Забрать телефонную карточку, а бабки оставить!» Парень улыбнулся. «И все-таки это алкаш, но какой-то ненормальный». Слепнев неторопливо вернулся к автомобилю, плюхнулся на клеенку и протянул деньги водителю. «Купил карточку?» — спросил старик. «Не купил», — Слепнев помахал карточкой. «Просто хороший человек попался, бесплатно дал». «Хороших людей много», — согласился водитель. «Скоро доедем». Полковник промолчал. «Нельзя убирать водителя здесь. Продавец наверняка запомнил его. Нужно доехать до метро. Там наверняка плохо освещено». Через 2 минуты машина затормозила. «Приехали», — сообщил водитель. Слепнев уже занес руку, чтобы нанести старику удар по сонной артерии, когда водитель вдруг высунулся из дверцы и крикнул кому-то: «Михаилу Петровичу персональный привет!» «Здравствуй», — сказал проходивший мимо мужчина лет 45. «Ты куда едешь? К своим?» «А ты с ночной смены?» — спросил водитель. «Ну да, снова оврал. Раньше план месячный или квартальный никак закрыть не могли, а сейчас заказчики-бизнесмены торопят, говорят, договор срочный. Ну, мы тоже не в обиде. Хорошо, хоть живыми деньгами платят». «Садись, подвезу», — предложил водитель. «У тебя же пассажир», — удивился Михаил Петрович. «Да нет, он сейчас выходит». Водитель повернулся к Слепневу. Тот быстро опустил руку и криво улыбнулся. «Счастливый вы человек», — сказал, глядя на водителя. «Это точно», — согласился старик со смехом. «Я и в огне не горю, и в воде не тону. Уже проверено». «Спасибо вам». Слепнев вылез из машины, а на его место уже усаживался Михаил Петрович, аккуратно свертывая клеенку. Слепнев смотрел на машину с таким чувством, будто его обманули. Москвич дернулся и отъехал. На всякий случай полковник запомнил номер, хотя это было ни к чему. Он еще целую минуту стоял в шоке, не понимая, как такое могло случиться. Затем направился к телефонной будке, вставил карточку, набрал нужный номер. «Семен», — глухо сказал он, — «передай старику, чтобы срочно приехал за мной. Сейчас скажу, где нахожусь».